силой фортуны стал он во главе морского дела России. Фактически во главе. Президентом Адмиралтейства коллегии был наследник, великий князь Павел Петрович, назначенный таковым еще в малолетстве, получив звание генерал-адмирала. Чернышов же при новой императрице сначала являлся членом Адмиралтейства коллегии, а затем заместителем президента. С молодым двором, как называли окружение Павла, он, как и его брат Захар, президент военной коллегии, в дружеских связях пребывал. С Павлом часто беседовал, обедая у того в Гатчине, участвовал в играх, морские знания старался передать, с кораблями, устройством их познакомить, интерес к морю возбудить. Будущий император познает море, полюбит морское дело в юношеском возрасте, в зрелом своим детищем флот считать будет. А он, Иван Григорьевич, прибудет и впредь советником и деловершителем. Однако же заметил, что императрица сих его стараний не ценила и не поощряла, а наоборот. Как-то походя бросила, что пора перестать быть комнатным генерал-адмиралом. С детскими игрушками кончать, следует серьезно флотом заняться. Он, хотя с Павлом и не порвал, но все силы на реальный флот переместил. С каждым годом адмиралтейство коллегии дел прибавлялось, отсидеться важно и спокойно в присутствии было уже нельзя. Вспомнил, как в 1764 году по совету императрицы направили за казенный счет купеческое судно «Надежда благополучия» вокруг Европы в море Средиземное. Так тогда предприятие то считалось почти сказочным, чуть ли не наподобие плавания Кузьмы Индикоплова. Ныне же русские эскадры снуют по морям, как челнок в ткацком станке. Эскадра Мусина-Пушкина у Нордкапа крейсировала, эскадра Круза в Немецком море, Полибина в Атлантическом океане, Борисова в Лиссабон ходила, Сухотина и Чичагова в Средиземное море и обратно. Снуют-то снуют, но мачты ломаются. Течи в кораблях нередки, обшивка непрочная, червь южный днище корабля истачивает мгновенно, пожары часты, помпы для откачки воды плохие, паруса мокнут и тяжелеют. Вот и пригласил он сегодня трех лучших офицеров флота, чтобы назначить на испытание всего нового, что в российском флоте появилось. Те зашли статные, сильные. Нежности и пухлости кабинетной дворцовой в лице не было. Обличьем красные и обветренные. Ветер и брызги, пудрой и румянами им были в походах. Чернышов подержал их под взглядом. Глаз не отвели, доложились. Капитан первого ранга Ханыков. Капитан второго ранга Ушаков. Капитан-лейтенант Обальянинов. «Знаю, знаю», пристально вглядываясь, протянул руку. Затем, не приглашая сесть, подошел к карте европейских морей, взял линейку и провел от Нордкапа до Гибралтара. «Известно вам, господа, на опыте собственном, что Россия прочно на морских просторах обосновалась, заявляет твердые декларации о защите торговли, о справедливости, об охране независимости нейтральных государств. А для того, чтобы петрушками-комедиантами не выглядеть перед державами иными, надо, чтобы корабли наши были самые быстроходные и маневренные, пушки самые дальнобойные и скорострельные, морские служители бесстрашные и умелые, командиры державолюбные, знающие и подготовленные. Знаю вас как капитанов осмотрительных и требовательных. Думаем, с согласия императрицы, назначить вас на испытание двух фрегатов. Сия честь высокая, ибо после этого будем флот наш обувать в железо». Ханыков иронически улыбался. Обальянинов недоверчиво перебирал пуговицы на мундире. Ушаков слушал внимательно и напряженно, уловил паузу, спросил. «На что в испытании главное внимание обратить предлагается?» «Об этом и речь. Нам не просто обкатать команду надо, а проверить, как корабли, обшитые медью и белым железом, идут». «Да», — подтвердил Ушаков. «У Лиссабона пристроился я за кораблем с английским флагом. Команду корабельную измучил, паруса менял, ветер ловя. Но к вечеру отстал и только через день увидел того у Гибралтара на якоре. Узнал потом, что днище и бока у него медью обиты. И нам пора повсеместно на сие переходить». «Пора-то пора, а где денег взять?» Флот растет, вводим 100 пушечники, расходы множатся, казна не бездонная бочка. Вот тут